Я снимал дешевый номер в гостинице Великобритании. И вот в этом затхлом номере Гринько рассказал мне о том, как его судили в Екатеринославе за принадлежность к партии эсеров и приговорили к ссылке в Сибирь на 5 лет. По пути в Сибирь, в Харькове, ввели в арестантский вагон молодого человека в кандалах, в пенсне, без оправы. В вагоне было много мелких воров, так называемые шпаны. Когда человек в кандалах вошел в вагон и сказал только одно слово «ну», шпана тотчас притихла, освободила для него, несмотря на тесноту в вагоне, целое отделение и начала всячески перед ним лебезить. Чертежник заметил, что и конвойные относились к молодому человеку в кандалах с некоторым почтением и делали ему поблажки. Человек в кандалах пригласил чертежника к себе в отделение, сказав при этом, что он сам интеллигент, говорит на нескольких языках и весьма любит музыку. Чертежник рассказал человеку в кандалах о своих злоключениях. Тот внимательно выслушал его, наклонился и сказал вполголоса: «Я вас освобожу». «Как?» «Без фухера. Глупо переться в Сибирь по такому идиотскому делу, как ваше. В ссылке вы через 2 года загнетесь». Человек в кандалах расспросил чертежника про все обстоятельства его дела. Чертежник рассказал, хотя, конечно, не верил в то, что этот уголовный может ему помочь. Все это походило на грубое фанфаронство. Но где-то в Пензенской губернии, на какой-то узловой станции, в вагон пришел жандармский офицер с телеграфным предписанием, присланным из Екатеринослава вдогонку поезду, о том, что в связи с направлением дела Гринько к доследованию, упомянутый Гринько должен быть снят с поезда, отправлен в тюрьму города Наровчата, где и будет дожидаться дальнейших распоряжений. Чертежника сняли с поезда, а молодой человек в кандалах только подмигнул ему напоследок и посоветовал быть осторожнее на поворотах. В Наровчате, в тамошней захолустной тюрьме, чертежник просидел недолго. Вскоре в тюрьму пришло определение Екатеринославского суда о том, что дело Гринько было заочно пересмотрено, и за недостатком улик Гринько был оправдан. Начальник тюрьмы поздравил Гринько и отпустил его с миром. Гринько поехал к себе в Екатеринослав, но тут же на Екатеринославском вокзале был арестован и его судили за побег. Тогда только Гринько догадался, что вся сложнейшая история с освобождением и с фальшивыми судебными документами была подстроена молодым человеком в кандалах. «Это, — сказал мне чертежник, — знаменитый аферист, главарь могучей организации подделывателей и мошенников. Очевидно, в Курске он передал распоряжение обо мне через подкупленного конвойного одному из своих. Все было сделано ловко и тонко, а я, дурак, принял все это мошенничество за чистую монету и потому попался во второй раз. «Скажите, — спросил я, — у этого молодого человека в кандалах не было каких-нибудь примет? Был шрам на губе. Фамилия его была Соколовский». Тогда я рассказал чертежнику о загадочном санитаре Соколовском. «Это он, — сказал чертежник, — он просто скрывался у вас на поезде. Очень удобное для этого место. Почему же он служил под своей настоящей фамилией? Потому что Соколовских тысячи. А кроме того, у людей такой отчаянной жизни иногда бывает желание поиграть с огнем и попытать судьбу. На протяжении многих лет я убедился, что ни одна житейская встреча не проходит бесследно, даже встреча с таким человеком, как Соколовский. По некоторым его намекам можно было догадаться, что еще в детстве он хлебнул много несправедливости. Озлобленный этим, он вложил весь свой талант в то, чтобы любым путем мстить за свою оплеванную жизнь. Океанский пароход «Португаль». Лето 1915 года выдалось жаркое, засушливое. Из окон поезда были видны бурые завесы пыли над полями Польши. Армия отступала. Все было покрыто горькой, пахнущей пожарищами пылью отступления. Лица солдат, хлебные колосья в полях, орудия, лошади и наш поезд. Красные теплушки стали серыми. Теперь мы уже нигде не стояли больше 3-4 часов. Поезд был в непрерывном движении. Раненые все прибывали. Однажды мы брали раненых на правом берегу Вислы в предместье Варшавы, Праге. Бой шел в черте города.